Глава 32. «Как ты думаешь, не слишком открыто?» Покручиваясь у зеркала то одним боком, то другим, спрашиваю у мамы, глядя в родные глаза в отражении. Счастливые, с привычным блеском, какими помню их до болезни. «Ты у меня красотка, на диване раздумывая», твердит она своим неизменно восхищенным тоном. «Уже не таким жалостливо-болезненным, как раньше, не таким подавленным, практически здоровым. Это платье мне тоже нравилось, но почему-то я до последнего считала, что темно-зеленый мне совсем не идет. Болотный цвет какой-то, и я выгляжу в нем как жаба. Но фасон... Он корректирует все недостатки цвета, подчеркивает глаза, очерчивает фигуру, как вторая кожа, струясь до самого пола блестящим атласом. Даже бюст выглядит не так плачевно, как обычно. Хорошая двоечка моментально превратилась в тройку. А что? Мечта любой девушки. А если еще нижнее белье надеть и увеличить рост красивыми туфлями, которые мне одолжила Лариска, то будет гораздо лучше. Клёпа тоже принимает участие в выборе наряда для празднования юбилея компании. Активно так, лежа на старых и помятых платьях. И правильно. Моя маленькая кошечка явно намекает на то, что из них можно сделать хорошую лежанку для нее. Понравится ли такой образ моему начальнику? Наверняка. Со временем все вернулось на круги своя. Маму выписали из больницы лишь неделю назад, но у меня сложилось впечатление, что она вообще не уезжала. Следы болезни еще виднелись в неестественной худобе, но врачи сказали, что это нормальное явление. Она должна постепенно восстанавливать силы, а главное — не нервничать. Вот мы и выполняли все предписания врача. Вместе питались только правильной пищей, по диете, так сказать. Болтали без умолку, как в старые добрые времена за чашкой чая. Гуляли часто по вечерам, когда я возвращалась с работы. И сейчас радуемся. Вот собираем меня на корпоратив. В честь чего мы вообще организовали празднование? Все просто. Юбилей компании. Хотя эта годовщина несет в себе двойной подтекст, и один из них — начало новой эпохи. Покорение новых вершин, новые возможности. И я в какой-то степени рада за Антона. После скандала у босса дела пошли в гору. Они разделили обязанности с Михаилом Алексеевичем и вместе ведут бизнес. От новых клиентов нет отбоя. Штат пополняется, скоро будем расширяться на Западе. Все как полагается. Мы столько пахали все эти недели, готовились к сотрудничеству с новыми компаниями, согласовывали проведение корпоратива. Бок о бок работали с Антоном и... больше ничего. «А вы что хотели? Чтобы я распиналась и закатывала глаза с мыслями о тоске? Не стану. Даже если правда так делаю, не буду говорить об этом, нет. Но, может, чуточку. Потому что его взгляд цвета ясного неба не мог не привлекать внимания. И обаяние. И сосредоточенное выражение лица. Теперь я знаю, что эти самые брови могут хмуриться, удивляться или смешить, а губы доводить до сумасшествия. Ты тоже помнишь, Антошка? Помнишь, как мы сходили с ума? Вместе, наплевав на все и вся. Я всегда это помнила. Даже когда порывалась ворваться в твой кабинет и впиться в желанные губы, прижаться к родному, сильному телу. Нет. Не об этом думать надо. И вообще, я совсем не скучала, не до того было. У меня тут мама поправилась, почти в норму пришла. Некогда мне о мужиках думать, даже о таких симпатичных, как Антон Борисович. Ладно, ладно, признаюсь, чего греха таить. Я думала о нем постоянно, о нашем расставании, о его глазах, полных отчаяния и сожаления. В какой-то степени мы правильно поступили, что отдалились друг от друга, но я все равно скучала по нему. Сильно-сильно. И мама тоже заметила перемены во мне, хоть я старалась не показывать это так явно. Она не спрашивала, что происходит. Ждала, когда сама все расскажу. Так и случилось. Поведала ей историю своего страстного романа за чашкой чая, как мы любили раньше. Не вся информация дошла до ее ушей. Все-таки не стала я описывать, при каких обстоятельствах переехала к нему в центр города вместе со своей опасной хищницей. Но это особой роли не играло. Мама не очень-то обрадовалась моему поступку, но прониклась и сказала только одну вещь. Время расставит все по своим местам. Так и получилось. Вчера мы чуть не сожгли друг друга дотла. Я чуть не отдалась ему в кабинете. Снова. Позабыв о его поступке, о наших разногласиях и о крысе, которая в какой-то степени разрушила наши отношения. Но я совладала с собой, пусть и на некоторое время, но мы оба знали, что не продержимся больше вдали друг от друга. К нам Лариска иногда заходила. Она тоже соскучилась по старой соседке. Выпить на этот раз не предлагала, но все же составляла веселую компанию почти каждый день, кроме сегодняшнего. Много работы на нее свалилось за последние дни, впрочем, как и на меня. «Ох, твой начальник глаз тебе не сведет», — восхищается мама. Она, скорее всего, права. Образ получился провокационный, хоть и не пошлый. Одно декольте и вырез до середины бедра чего стоит. «Думаешь, есть смысл нам пробовать снова?» — в очередной раз задаю матери вопрос. Я рассказала ей, как нас с Антоном магнитом притянуло друг к другу в кабинете. Наверное, со стороны я выглядела как счастливая дурочка. Слишком счастливая. Попытка не пытка. Вы многое пережили, но если вас тянет друг к другу, то почему ты должна сопротивляться этому? Настоящее притяжение никогда и ни с кем больше не испытаешь. Мама тоскливо смотрит на фотографию отца, который стоит в красивой рамочке. И я по нему скучаю. И я. Но не время грустить, ведь впереди нас ждет веселье, подвыпившие коллеги и он, мужчина, по которому с ума схожу. «Ну что, Светик, ты вышла?» Приходит в чат сообщение от Вики. Как всегда, всех контролирует и следит, чтобы никто не повторил ее образ первоклассной соблазнительницы. А никто и не посмеет после ее предупреждений, что Мишка — ее добыча на этот вечер. «Да, в такси сажусь», — быстро отвечаю, усаживаясь в своем шикарном платье в машину. «Не в метро же переться в таком виде». «Ой, девочки, там пробка в центре, осторожнее, кто на машинах». «Мать вашу, а раньше нельзя было предупредить? Мы со дворов уже выехали». «Ну ладно, пробка так пробка, главное, что доедем спокойно». «Ну о спокойствии я могу только мечтать». Волнение и предвкушение встречи с Антоном, который наверняка натянет на свое красивое лицо прекрасную улыбку, а его идеальную фигуру подчеркнет черный смокинг, настолько меня захлестнули, что я даже не смотрела на дорогу. Не замечала пробки, о которых сказали в чате. Не читала сообщения, приходящие привычным сигналом. Я вообще интернет выключила. Не хочу сейчас ни с кем общаться. Написала, что выехала, и хватит с них. Лучше я подумаю, как встречусь со своим боссом, и как мы потанцуем пару танцев, а затем уединимся, если он позволит. Если поддастся на мою провокацию, а он поддастся. Как же без этого? Я столько готовилась, столько планировала каждый шаг, всю ночь не спала. Хотя кого я обманываю? Конечно же, я ничего не планировала, просто хотела побыть с ним наедине, совсем немножко, сказать, как соскучилась в разлуке, как нуждалась все это время в его теплых, успокаивающих объятиях. Я получу свое. Да, надо думать именно так. И я действительно мыслила в этом направлении, сжимая кулачки за наше бесконечно счастливое будущее, пока в один прекрасный момент не посмотрела в окно. «Вашу ж мать, куда мы так несемся? Скорость километров 150 в час, не меньше, и спидометр подтверждает мои опасения. Можно помедленнее?» «Конечно», — отвечает водитель, взглянув на меня в зеркало заднего вида. «Только на деле выходит иначе. Скорость нашего движения лишь увеличилась, но никак не уменьшалась. Этот факт ужасно нервирует, и теперь предвкушение встречи с боссом отошло на второй план, уступая место страху. Причем сильному такому, сковывающему с головы до ног. И не только это меня волнует. А где обещанные пробки в центре? Где знакомые постройки по пути? Мы должны были уже доехать до начала столпотворения, судя по словам девчонок, но не это главное. Я не знала, где мы находимся. Дорога незнакомая, и здешние здания уж точно отличаются от красивых центральных домов. Мы где вообще едем? Куда мы едем? Вы адрес случайно не перепутали? Мне в центр надо. Снова подаю голос с заднего сиденья. Не переживайте, девушка. Пробку объеду и будем на месте. Эти слова меня успокоили всего лишь на время, на пару минут. И снова заставили нервничать, когда скорость постепенно начала снижаться. До 100, до 50, а затем такси вовсе остановилось, только не возле указанного места, а в спальном районе. Заброшенном, судя по старым домам, в которых мало кто живет. «Нет, но это ни в какие ворота не лезет». «Вы куда меня привезли?» Откровенно возмущаюсь, наплевав на все правила приличия. Но в этот раз мужчина молчит. Ничего не отвечает. Даже не смотрит на меня через отражение, словно ждет кого-то. И так оно на деле и получилось. Я на автомате вздрагиваю, когда с другой стороны ко мне подсаживается какой-то мужик в черном костюме охранника и в черных очках. Черты лица кажутся знакомыми, словно где-то уже виделись. Лет 40-50, может... Трудно определить через большие стекла, но, блядь, есть ли разница, какие у этого мужчины черты лица, внешность и прочее? Нахрена он вообще ко мне подсел? Почему водитель ничего не делает? А главное, зачем я здесь? Ресторан в центре находится. Эй, везите меня по адресу, а не в жопу мира. Что за... Только и успеваю произнести до того, как мне на губы приземляется жесткая рука в черной перчатке с чем-то очень мокрым и противным. Все вокруг расплывается, водитель со странным взглядом и вовсе исчезает, а прямо передо мной остается лицо незнакомца. А точнее его глаза, лишенные тех самых таинственных очков. Последнее, что приходит в голову, это отчаянное осознание того, что я уже видела, и не раз, в офисе империи.